Глава 50. Аура. Я нашел Ковдрея в полумраке гостиной, где он заменял огарки новыми свечками. «Где Монгер?» «Уехал с мастером Робертсом в Бутли. Я думал, вы знаете». «Ну да, конечно». Я рухнул на стул, подперев голову руками. «Черт!» Ковдрей отложил свечи в сторону и подошел ко мне. «Не желаете ли мяса, доктор Джон?» «Нет, нету времени. Если только маленькую пиво». «Знаете, я должен сказать...» Ковдрей застенчиво обтер руки о свой передник. «Я понятия не имел о том, что вам чего-то недоговаривают. Кэррию и ваш приятель. Не мое дело. То есть, знаете, мое дело следить, чтобы не обрушились стены этой халупы». «Ковдрей, я ни в чем не виню вас. Трудно отказаться от денег, которые вы получите за людей Кэррию. Я все понимаю просто. Это как-то неправильно. Очень неправильно. Мне так хотелось рассказать ему о том, что Стефан Файк сделал с Мартином Лидгоу. Хотелось кричать об этом на всю улицу. Доктор Джон!» Взгляд Ковдрея переместился во мрак за моей спиной. Я обернулся. Слева от окна, в самом темном углу, сидела женщина с длинными распущенными серебристо-светлыми волосами. Я прежде не видел ее. На столе перед ней лежали бумага с пером и стояли чернила. «Миссис Кадвалад», — представил мне женщину Ковдрей. «Она говорит по-валлийски». Я поприветствовал ее поклоном, но решил не спешить и действовать осторожно. «Мой брат был монахом в аббатстве Страта, Флорида», — сказала мисс Кадвалад. «Я приехала сюда вместе с ним некоторое время назад и решила остаться. Служила при аббатстве кухаркой». «После чего», — добавил Ковдрей, — «помогала Кейт Борроу с травами в ее саду, если это важно». «Если есть на свете человек, который проживает свой день с оглядкой, так это ты. Ты должен это понять». «Благодарю», — прошептал я. «Благодарю вас, Ковдрей». «Мой дорогой Джон, пишу на нашем родном языке. Боюсь, что письмо могут перехватить. Мне известно, что вы не знаете валлийский, однако, надеюсь, вы найдете возможность прочесть письмо полностью. Полагаю, пророчества доходят к нашей сестрице благодаря стараниям ее доверенного лица во Франции, источником коих, должно быть, является личный советник французского семейства. Все обстоятельства сего дела мне неизвестны, за исключением того, что сведения, похоже, получены тайным путем. Вот полный текст последнего пророчества. Надеюсь, перевод с французского на английский и далее на валлийский сохранит смысл оригинала. Состояние нашей сестры по-прежнему оставляет желать много лучшего». Я оторвал взгляд от бумаги. «Мне очень жаль, что не все в порядке в вашей семье», — сказала миссис Кадвалад. «Но обещаю забыть обо всем, что прочла в письме». «Буду очень признателен». Я снова опустил взгляд на перевод послания. Двое из упомянутых личностей не вызывали сомнений. Доверенное лицо во Франции, сэр Николас Трокмортон, посланник Ее Величества. Я встречался с ним только однажды, но знал, что он близок к семейству Дадли, и то, что он происходил из старого католического рода, хотя теперь безоговорочно принял протестантство. Мне также было известно, что Трокмортон пользовался особым доверием королевы и преданно снабжал ее сведениями относительно замыслов властолюбивых гизов, добывающих английский трон для дочери Марии де Гиз, королевы шотландской, а ныне королевы французской. Что же до личного советника французского семейства, то им мог быть только придворный французский астролог Нострадамус. Боже правый! Я едва мог в это поверить. Мишель де Нострадам. Этот человек с самого начала бросал долгую и слегка зловещую тень на мою карьеру. Лет на 25 старше меня, он был любимцем французского двора и пользовался уважением во многих государствах Европы за то, чего никогда не решался делать я сам. Я ни разу не виделся с ним и не искал встречи. Если угодно знать, я не доверял его пророчествам, столь претенциозно изложенным четверостишиями, хотя втайне всегда подозревал, что подлец и впрямь наделен неким даром, коим не наградили меня. Он был известным астрологом. Однако, если эти предсказания черпались им на небесах, значит, мы часто видели разные звезды. Я прочел стих, аккуратно выписанный миссис Кадвалат. «В стране великого церковного раскола мертвая ведьма будет преследовать свою дочь, пока та не приложит уста к костям короля всех бриттов и снова не погребет их во славе». Сказано однозначно. Мертвая ведьма. Но не фея Моргана. В каком порядке следовали события? Когда получили послание? Видения являлись королеве до или только после его получения? В любом случае, Нострадамус, если это был он, хорошо представлял, что делает. Во Франции давно ходили слухи о мнимой колдовской связи между королевой и ее матерью. И тогда лживое пророчество, возможно, умышленно сочинили с той целью, чтобы расшатать рассудок королевы. Как давно это происходило? Задумайтесь сами. Восковая кукла, разговоры о которой Олсингем задушил до того, как они дошли до двора, памфлет с предсказанием смерти королевы, который все-таки как-то смог просочиться сквозь стражу в королевские покои. Кто организовал эту травлю? Смесь магии и интриганства в духе Макиавелли. И почему никто не объяснил королеве, что все это возможно лишь тонко продуманная, изощренная атака на ее разум? Верхний и нижний, в часы дневного досуга и в ночных снах. Если только ей не дали ложное объяснение, будь то намеренно, либо по неведению. Возможно, ответ скрывался в строке о том, что сведения, похоже, получены тайным путем. Естественно, у нас имелись шпионы во Франции на всех уровнях общества. Неужели кому-то из них удалось получить доступ к неопубликованным четверостишиям Нострадамуса, касавшимся королевы Англии? Если бы этот стих, к примеру, получили как секретные данные разведки, то, несомненно, доверие к нему значительно возросло бы. Королева была суеверна, тогда как Нострадамус пользовался неоспоримым авторитетом во Франции. Я много раз слышал, как именно ему приписывали то грозное пророчество гибели французского короля Генриха во время турнира, хотя на самом деле оно пришло из Италии. Если Нострадамус заявлял, что воздух испорчен, французы не покидали своих домов, а крестьяне откладывали сбор урожая. Один из наших архиепископов, Паркер, однажды признался, хотя впоследствии отрицал это, что предсказание Нострадамуса побудило его отказаться от предлагаемой должности в Кентербери. И вместе с тем опубликованные предсказания пророка, имевшие отношение к королеве, содержали в себе столько злобы, что их скорее следовало бы принять за грязную брань, брошенную французскими католиками в ее адрес. Доселе не знала корона оного королевства более нечистых рук, было написано в ту пору, когда путь Елизаветы к трону был чист и невинен, намекая при этом и на ее жалкое родословие. Тайные сведения из Франции передавались королеве лично сэром Николасом Трокмортоном, чья репутация, впрочем, не была столь безупречной. Преданный протестант, Он все же происходил из рода ревностных католиков и, боже мой, все перепуталось в моей голове. Знал ли об этом хотя бы что-нибудь Сесил? «Вы выглядите взволнованным, доктор Джон», — прервала мои раздумья миссис Кадвалат. «И если позволите, я бы добавила, очень усталым». Принеся кувшинчик пива, Ковдрей оставил нас наедине. «Все в порядке», — ответил я. Строить дальнейшие домыслы было бессмысленно. Вскрывшиеся обстоятельства следовало обсудить с Дадли. Он знал Трокмортона гораздо лучше меня. «Мастер Ковдрей», — сказала миссис Кадвалат, — «когда просил меня помочь, вам говорил, что вы были довольно близки с Элеонорой». Я испуганно поднял глаза. Передо мной стояла женщина, можно сказать, зрелой красоты, и качество перевода красноречиво свидетельствовало о ее способном уме. «Мы знакомы всего несколько дней», — ответил я, — «но у нас много общего. Собирался выступать ее защитником на суде. Очень расстроился, когда она отказалась повидаться со мной». «Да, такое трудно принять, но, быть может, вам просто солгали?» Такая мысль приходила мне в голову, но, думаю, нет. Кажется, ее каким-то образом убедили. «Признать свою вину? Но как можно было убедить ее погубить признанием свою жизнь?» «Этого я не знаю». Миссис Кадвалат сложила ладони и прикоснулась кончиками пальцев к губам. «Однако все, что касается колдовства, похоже, выходит за границы обычных правил. Признание ее матери было таким же. Я помогала Кейт ухаживать за ее садом. Раньше я выращивала овощи и зелень для аббатства, а впоследствии мы с ней вместе изучали труды святой Хильдегарды Бингенской о лечебных свойствах растений». «Означает ли это, что вы стали первым звеном в ее связях с аббатством?» «В некотором роде. До замужества она работала вместе со мной на кухне, но затем, много позднее, когда Кейт стала подругой аббата, я никогда не принимала участия в их дискуссиях». «Жаль, что не познакомился с вами раньше», — сказал я. «О!» — она явно смутилась. «Я уже много лет не работаю с травами. Никто уже и не помнит об этом». «Жаль. Ведь я хотел спросить, не знала ли она о том, чем занималась Кейт Борроу перед арестом. Так что следующий вопрос, надо полагать, родился у меня инстинктивно. Миссис Кадвалат, почему же вы перестали помогать ей? Если, конечно, вопрос не покажется вам навязчивым». «Ваш вопрос действительно кажется достаточно деликатным. Я никогда не обсуждаю эту тему. Я веду замкнутую жизнь и при обычных обстоятельствах даже не пришла бы сюда сегодня. Но обстоятельства как раз весьма необычны, вы не находите?» Она снова поцеловала кончики пальцев, как будто это помогало ей принять решение. За окном послышался стук копыт. «Доктор Мэтью Борроу», — продолжала миссис Кадвалат, — «хороший врач. Закончил колледж Монпелье. Искусно вправляет кости и дергает зубы, умеет выполнять сложные операции по удалению жидкости из мозга, может извлечь камни из мочевого пузыря. У него очень ловкие руки. Говорят, лекаря с такими способностями редко найдешь даже в Лондоне. Гластонбери повезло, что он живет здесь». «Вряд ли он заработал тут много денег». «В этом вы правы, я...» Она на мгновение закрыла глаза, прикусила губу. «Дружба с Кейт позволила мне стать помощницей Мэтью в его работе. Но через некоторое время я начала с трудом переносить его близость. У него сильная аура, мощная и притягательная». «О, не знаю точно, какой ответ я хотел от нее услышать, но подобного объяснения я не ожидал». «Я уважала Кейт», продолжала миссис Кадвалат, «и она оставалась преданной Мэтью и дорожила всем, что он для нее сделал. Я не хотела. В конце концов, больше не смогла находиться рядом с ним. Доктор Борроу? Нет, он порядочный человек. Человек твердых намерений. Божий человек. Но... Я возвратилась в Уэльс к своему брату. Вернулась сюда всего год назад, когда он умер, и только тогда узнала о судьбе Кейт. Кем она стала? Ужасная трагедия. Между нами повисло молчание. Затем вдали отворилась дверь, и послышались голоса в коридоре. «Что вы хотите этим сказать, миссис?» «Травы, которые она выращивала, полезные травы. Я просто думаю, что она общалась не с теми людьми, и все кончилось плохо. Должно быть, он горько разочаровался в ней». «Мэтью Борроу?» Похоже, на миг она испугалась, представив, что за ящик Пандоры открыла собственными руками. Однако из-за усталости я не разглядел, что лежало в том ящике. И теперь ее дочь пошла тем же путем. Я должна была заметить в ней это. Она лечила меня после моего возвращения, и я думала, что лучшие качества ее отца воплотились в ней, не подозревая... Вы виделись с Мэтью после вашего возвращения, то есть... Я ни разу не виделась с ним. Прошу вас, — она поднялась, — простить меня. Счастлива, что смогла помочь вам с переводом. Усталость вконец лишила меня способности соображать. «Думаете, Кейт... Хотите сказать, вы действительно считаете их обеих ведьмами?» «Я... не знаю, что сказать. И, конечно, вообще не сказала бы ни единого слова, если бы Элеонору не постигла судьба ее матери. Просто не могу поверить, что это лишь совпадение, прошу прощения. Мне надо идти». Мне следовало настоять. Нельзя было так просто отпускать ее. У меня еще оставались вопросы, но в дверях раздался голос Джо Монгера, и мне просто не терпелось узнать, какие новости привезли из Бутли. «Благодарю вас», — сказал я. «Спасибо за вашу помощь». Я придержал для нее дверь, ибо женщина, несмотря на миниатюрность и стройность, имела явные признаки беременности. «Вы были правы», — крикнул Монгер из-за дверей. «Мастер Робертс нашел именно то, что искал».